Глава 22. Стас. Настойчивая трель будильника выдергивает меня из глубокого сна. Смотрю на часы, светящиеся на экране мобильного. Уже через полчаса я должен сидеть в такси и направляться в аэропорт. Впервые в жизни я испытываю дикое желание послать свою работу к чертям собачьим и остаться здесь. Остаться с ней. Поворачиваю голову и, затаив дыхание, любуюсь прекрасной женщиной, которая так безмятежно спит в моей постели. Саша совершенно. В ней красиво абсолютно все. От копны густых темных волос, распластавшихся на подушке, до изящных лодыжек, выглядывающих из-под одеяла. Взгляд опускается на ее манящий рот, но, вопреки своим фантазиям, я не готов ее будить. Прошедшая ночь была слишком эмоциональной и головокружительной, чтобы сейчас быть эгоистом и требовать вновь то, что сводило с ума буквально пару часов назад. Ей нужен отдых. Улыбаюсь своим мыслям. Саша вызывает несвойственный мне трепет. Эту женщину хочется оберегать, равно как и обладать ей. Осторожно провожу указательным пальцем по ее приоткрытой губе, едва сдерживаю себя от страстного поцелуя и почти бесшумно встаю с кровати. Времени у меня катастрофически мало. Сегодня приедет партнер, которого я ждал несколько месяцев. На волоске деловые отношения. Либо мы разрываем все договоренности, либо продолжаем работать. Но первый вариант означает, что десятки людей останутся без работы. И этого я допустить не могу. В полусонном состоянии добираюсь до ванной комнаты и принимаю контрастный душ. То, что нужно. Не могу перестать думать о Саше. Лишь однажды я видел ее такой. Чувственной, страстной, раскрасневшейся от сумасшедшего желания. Но в отличие от прошлого раза, этой ночью никакого стеснения с ее стороны не было. Каждый ее стон я заглушал очередными поцелуями, но насытиться ими мне так и не удалось. Как умалишенный, я наслаждался каждой частичкой ее тела, касаясь самых интимных зон. Выключаю воду и, обернув полотенце вокруг бедер, возвращаюсь в спальню. Саша по-прежнему сладко спит. Только сейчас мой взгляд оказывается прикован не к ее лицу, а к оголенному бедру, с которого сползло одеяло. Черт возьми, надо убираться отсюда. Подхватив свои брюки и рубашку, я иду в сторону двери. «Хочешь так банально сбежать?» Сонным, но игривым тоном говорит Александра. Я оборачиваюсь на звук ее мягкого голоса. «Доброе утро, Саша. Не хотел в такую рань будить тебя». Опираюсь плечом на дверной проем и, сложив руки перед собой, пристально слежу за ее дальнейшими действиями. Я улетаю в Москву буквально на пару дней. Нужно решить кое-какие рабочие моменты. «Подойди ко мне, Стас». Неожиданная просьба застает меня врасплох. Мне нужно ехать, но все же делаю то, о чем она просит. Как только я опускаюсь на кровать рядом с девушкой, Саша, не мешкая, прижимается своими чувственными губами к моим. Мне нравится, что она сама проявляет инициативу и не скрывает своих желаний. Чересчур долго она сдерживалась. Одеяло сползает с ее тела, открывая вид на женственную фигуру. При утреннем свете она кажется еще более совершенной. «Саша, мне нужно ехать». Шепчу Саше в губы, но уже не могу от них оторваться. «Черт возьми, ты сводишь меня с ума». Я углубляю поцелуй, прижимая ее спиной к кровати. Саша выгибается мне навстречу, чем провоцирует еще больше. Изо рта вырывается гортанный стон, когда мои губы перемещаются на хрупкую шею. Этой женщиной насытиться невозможно. Ее чувственность граничит с особенной пылкостью, свойственной только Александре Озеровой. Ни разу за всю свою жизнь я не встречал таких женщин. Каждое ее движение вызывает во мне жгучие, взрывоопасные эмоции, с которыми совладать не представляется возможным. «Как и ты, Стас», — роняет она, чем заводит меня еще больше. Пока я занимаюсь ее шеей и зоной декольте, Саша расстегивает пуговицы на моей рубашке и, стянув ее со спины, ногтями впивается в плечи. Я чувствую ее рваное горячее дыхание на своей шее и буквально превращаюсь в зверя, следуя животным инстинктам. Мои пальцы скользят по плоскому животу, спускаясь к бедрам, которые она непроизвольно сжимает. «Стас, хватит уже меня мучить!» Она резко распахивает глаза, в которых огонь полыхает с такой силой, что может сжечь все дотла в радиусе 100 метров. Дважды меня просить не нужно. Наши души, как и тела, в этот момент сливаются воедино, образуя одно целое. В затуманенном взгляде Саши отражается не только желание. Я почти уверен в ее чувствах. Ведь эта женщина никогда не умела лгать. Ее глаза слишком чисты для этого. Я слышу стук ее сердца. Оно бьется часто, вторя моему. И мы оба идем на поводу у своих чувств, позволяя друг другу вновь и вновь терять контроль. «Мне так хорошо», — произносит Саша, переводя дыхание. «Не помню, когда в последний раз чувствовала себя так». «Несколько часов назад», — подсказываю я, вызывая на ее лице широкую улыбку. Она внимательно следит за тем, как я надеваю брюки, а когда накидываю рубашку, встает с кровати и полностью обнаженная подходит ко мне. Ее руки опускаются на мою грудь, касаясь темных завитков, а мягкие губы девушки прижимаются к шее. Этот жест нежности трогает черствого Крестовского до глубины души, вызывая трепет к женщине, которая обосновалась там несколько лет назад. Затем Саша застегивает все пуговицы на моей рубашке, кроме верхней, пристально изучая мои глаза, взгляд которых направлен на ее губы. «Никогда не понимала, что творится в твоей голове, Станислав Крестовский», — насмешливо произносит она. «Однажды это перестанет быть для тебя загадкой». Сдержанно отвечаю я, понимая, что для разговора времени нет. Я и без этого рискую опоздать на самолет. «Тогда я попробую дождаться этого момента», — игривым тоном говорит Саша, в очередной раз целуя меня в губы. «Хорошего полета, Стас». Она заглядывает в шкаф и достает из него одну из моих футболок, натягивает на себя и, больше не проронив ни слова, выходит из спальни. «Будь у меня больше времени, так просто Александре уйти бы не удалось». Но самолет ждать не станет. Машинально окидываю беглым взглядом комнату и, усмехнувшись, покидаю ее вслед за Сашей. На минуту заглядываю в кухню. Мне нужен стакан освежающего напитка. Помнится, вчера мама варила клубничный морс для Леи. Как раз то, что нужно для меня сегодня. Достаю из холодильника графин с красноватым напитком и наливаю в стакан. Делаю жадный глоток и замираю. В кухонном окне наблюдается обнаженная фигура Александры, собирающаяся в половине седьмого утра искупаться в бассейне. «Черт возьми!» — ругаюсь я. «Эта женщина сведет меня с ума!» С этими словами я наконец-то выхожу из дома. Каких-то 3 дня в Москве.